Глава 14. Степь. «Гнома схватили?» Розден широко открытыми глазами смотрел на своего собеседника. Им был Поттон, маг, который являлся кандидатом на место в Совете и был предан магистру душой и телом. В отличие от Элума, этот маг не был столь искусен в интригах, но компенсировал это чудовищной работоспособностью. «Вендер оказался связан с демонами», ответил Поттон. «Он обвел гнома и его спутников вокруг пальца. И помогли ему в этом кочевники. Некто Сарон». «Это точно? Это проверенные сведения?» Магистр в волнении встал из-за стола и подошел к узкому окну, выходящему на дворец. Разговор между магами происходил в одной из башен Дворца магов, который располагался рядом с Королевским дворцом и являлся одной из резиденций магистра. Розден после сообщения о гибели Элума впал в ярость, и его ближайшим соратникам лишь чудом удалось его успокоить и удержать от непродуманных шагов. Розден уже почти подготовил новый план захвата Мирна, но последние новости перечеркнули его. «Мне сообщил агент, которому я доверяю», — ответил тем временем Поттон. «Ладно». Магистр повернулся к своему собеседнику. «Что вы предлагаете? Я же вижу. Вы хотите что-то сказать? Можно перехватить гнома у демонов». «Продолжайте. Мы сейчас следим за кочевниками. Они направляются к месту встречи с демонами, где состоится передача гнома из рук в руки. Это место нам уже известно. Недалеко от проклятых гор. Демонами руководит сам Арах. Мы нападем на кочевников первыми». «А если подоспеют демоны?» «Пусть так. Демонов не более 10. Разве мы не справимся? В боевой магии они не ахти какие бойцы». «А мне нравится». Вдруг улыбнулся магистр. «Только на этот раз не должно быть никаких накладок. Я пойду с вами. Это большая честь». Поттон не скрывал своей радости. «Когда вы планируете отправиться?» «Как только вы соизволите приказать. По нашим расчетам, демоны будут у перевала через 2 дня. Значит, завтра можно отправляться». «Я доверяю вам». Магистр подошел вплотную к своему собеседнику и положил руки на его плечи. «Не подведите меня. Если оправдаете мои ожидания, то место Элума ваше. Я думаю, вы достойны занять место ректора Архога и войти в Совет магов». «Спасибо за доверие», – произнес Поттон, положив руку на сердце. «Я предан вам телом и душой». «Знаю». Магистр остановил его речь взмахом руки. Он подошел к столу и опустился в свое кресло. «Идите». Поттон низко поклонился и вышел. Магистр проводил его долгим взглядом. Затем вздохнул и, открыв лежавшую перед ним небольшую книгу, в изъеденном молью кожаном переплете погрузился в чтение.